Только о том государь наш хочет знать. Захочет ли ваш государь, чтоб цесарь лифлянскую землю под свою руку приводил? Бояре отвечали, что государь для братской любви лифлянскую землю Рудольфу уступает, кроме Юрьева с пригородами, да Нарвы с пригородами. Мы видели, что австрийский двор, ища отовсюду помощи против турок, обратил свое внимание на казаков и спрашивал о них у московского правительства. Последнему не было никакого дела до черкас запорожских. Но, желая искренне успеха императору против страшных турок, оно сочло нужным описать Варкучу характер казаков. Казаки по этому описанию были очень полезны для захвата добычи, для опустошения земли неприятельской, для внезапных наездов. Но, с другой стороны, это народ неукротимый, жестокий и непостоянный. Они лучше других войск переносят голод, но им нельзя вверять крепостей. Пусть они ищут себе корму в земле неприятельской. Польский шляхтич Станислав Хлопицкий взялся набрать 8- или 10-тысячный отряд казаков для императорской службы и в 1594 году явился в Москву с грамотою от Рудольфа, которая была написана вместе на имя царя Феодора, Аарона, воеводы Волжского, князя Сбаражского, воеводы Брославского и всех честнейших и удалых рыцарей, которые живут в войске запорожском. Император просил жаловать Хлопицкого и его войско и всюду пропускать. Казаки, по словам грамоты, должны были залечь все дороги крымским людям, чтоб им нельзя было прийти к Турскому на помощь, также идти в турецкую землю и опустошать ее. Из этого мы видим, что московскими указаниями на казацкий характер уже воспользовались. В Москву приехал Хлопицкий для того, как сам говорил, что запорожцы издавна слуги царские и без ведома царя идти не хотят. Он просил, чтобы царь, прибавивший к запорожцам своих людей, послал все это войско под своим знаменем и помог ему своею казною. Тогда у неприятелей креста Христова сердце упадет, как услышат такую силу царского величества. Кроме желания выпросить у царя денег, в этой просьбе могла заключаться хитрость, желание вовлечь Москву в войну с турками и таким образом отвлечь силы последних от Австрии. Но государь указал, что Хлопицкому у него быть непригоже, потому что цесарь писал в одной грамоте к государю и к князю Сбаражскому, а князь Сбаражский — холоп Литовского, и к государю великому писать в одной грамоте с холопом не годится. За это Хлопицкий достоин был большой опалы. Но государь для Рудольфа цесаря опалы на него не положил и отпускает к цесарю. А что приказывал цесарь о запорожских черкасах, то сказать Хлопицкому, что государь повеление свое к запорожским черкасам, к гетману Богдану Микошинскому послал, велел им идти к цесарю на помощь. В конце 1594 года приехал в третий раз Варкач в Москву напомнить царю обещание его помочь цесарю казною. «Если хотите помогать, — говорил он, — то помогите теперь, потому что Турский пришел на нас со всею своею силою». Годунову Варкач говорил: «Цесарь прислал тебе свои любительские поминки, какие посылает к братьям своим и к курфюрстам, две цепи золотые, одна с персоною, портретом цесарскую, да часы золоченые с планитами. Его царское величество, государь мой, ваше Пресветлейшество просит, чтобы вы умилосердились, о кровопролитии христианском пожалели, и были бы печальником его царскому величеству, чтоб государь казны своей послал, который имеет от Господа Бога очень много, и пожаловал бы послал скоро, потому что теперь пора. Господь Бог на сём свете всякими потехами и радостью надарит тебя и детей твоих, а на том свете вечный платеж будет». А у всех государей и людей христианских великую и вечную славу иметь будешь. Бояре дали ему ответ, что государь, жалея о христианстве, по братской любви к цесарю Рудольфу, по прошению и челобитию шурина своего, Бориса Федоровича Годунова, Рудольфу цесарю против неприятеля всего христианства турского султана своею царскую казною вспоможение учинил, мягкую рухлядью, соболями и другими мехами, и с этою казною отправляет к цесарю посланников своих. Услыхав это, Варкач бил челом и говорил: «Это будет государю нашему и всем государям христианским и всему христианству в великую радость, и будет за это цесарь сам собою и со всеми своими землями и областями служить и благодарность воздавать. А сделалось это ходатайством, родением и промыслом царского шурина Бориса Федоровича Годунова, и цесарское величество за то его пресветлейшеству своею любовью всячески воздавать будет и ни за что не постоит». Не знаем, в какой степени на решение помочь императору казною имело влияние честолюбие Годунова, обольщенного ласкательствами императора и посла его, обольщенного мыслью, что приобретает благодарность первого государя христианской Европы. Очень может быть, что честолюбие Годунова играло в этом деле большую роль. Но должно заметить, что в собственных глазах и в глазах других Годунов мог легко оправдывать свой поступок. По смерти Батория и после того, как увидали, что избрание Сигизмунда Шведского на польский престол вовсе не имеет таких следствий, каких опасались прежде, в Москве больше всего боялись могущества турок, и помочь косвенным образом против них австрийскому дому могло считаться делом благоразумия. Варкач уверял Годунова в благодарности императора, в том, что Рудольф ни за что не постоит при изъявлении этой благодарности. И вот приставу, провожавшему посла, было наказано поговорить с ним к слову. У царского шурина Бориса Федоровича, по его дородству и храбрости, многих государств лошади есть, а цесарской области дородных лошадей, больших, которые бы пригодились под его седло, нет.